Евангелие от Луки, из главы 24. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди их и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними. И сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверзим ум к разумению Писаний». И сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше». И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. В евангельском чтении на праздник Вознесения Господня кратко изображается пребывание Господа Иисуса Христа на земле от воскресения Его из мертвых до Вознесения. В это время Господь неоднократно являлся Своим ученикам, чтобы уверить их в истине Своего воскресения и подготовить их к делу, которое их ожидало, к проповеди, к распространению и устроению Церкви Христовой. В самый день воскресения вечером Господь является среди учеников, которые собрались вместе, чтобы услышать подтверждение вести о воскресении Спасителя. Господь уже явился до этого мироносицам, апостолу Петру и двум ученикам на пути в Эммаус. И вот, хотя они уже слышали о воскресении, а некоторые и видели воскресшего, они смущены и испуганы, когда Иисус внезапно является среди них при запертых дверях. Они думают, что это дух. Господь сердцеведец, видя их помышления и страх, спешит успокоить их, показать, что Он Сам, живой, стоит среди них. Не в призрачном, но истинном, только измененном, прославленном теле. И, сказав это, показал им руки и ноги, говорит Евангелие. А чтобы сильнее уверить учеников, Иисус ел пред ними печеную рыбу и сотовый мед. Умерив и успокоив сердца учеников, Господь указывает им на свои предсказания. Во время его земной жизни Спаситель неоднократно предсказывал ученикам о своих страданиях, смерти и воскресении. Но ученики тогда не понимали его слов и не понимали правильно ветхозаветных писаний, на основании которых он говорил. Теперь Господь отверзает ум учеников к точному и полному пониманию писаний, отверзает через особенное непосредственное озарение ума и продолжает эти поучения на протяжении всех 40 дней. «Так написано, — говорит Господь, — и так надлежало пострадать Христу». «Так, — поясняет здесь блаженный Феофилак Болгарский, — то есть на древе крестном. По элику погибель вошла через древо, познание добра и зла, то и тлению надлежало быть разрушено через древо, древо крестное. Надлежало воскреснуть Христу из мертвых, — читаем мы далее, — и должно быть проповедано покаяние и прощение грехов». Господь теперь не ограничивает проповедь покаяния и прощения грехов только иудеями. Он говорит, что проповедь должна совершиться во всех народах. так как искупительная жертва за весь мир уже принесена, и теперь весь мир должен быть призван в Царство Христово. Потом, поясняет далее блаженный Феофилакт, дабы они не смутились и не сказали, как мы, люди простые, будем свидетельствовать, как выступим против иерусалимлян, которые и тебя убили. Господь говорит: исполни обетование Отца Моего. То есть Господь обещает вскоре ниспослать апостолам Святаго Духа. И Он, Дух истины, будет действовать и говорить в них. Поэтому они должны ожидать в Иерусалиме, пока не исполнится это обетование в день Пятидесятницы. После этого Господь выводит учеников на гору Елеонскую, где и совершилось Его вознесение. В Евангелии от Луки повествуется о вознесении Господа кратко. Более подробно об этом говорится в Деяниях апостольских. «Когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». Митрополит Московский Филарет Дроздов, отмечая здесь, продолжает благословлять и между тем возносится на небо, то есть он не хочет прекратить своего благословения, но продолжает всегда благословлять свою церковь и всех верующих в него. «Илия взошел яко на небо», — говорит блаженный Феофилакт, «ибо, казалось, он возносился как бы на небо, а Спаситель вошел на самое небо, предтечей всех, дабы со святой плотью своей явиться лицу Божию и посадить ее с Отцем. И ныне естество человеческое во Христе принимает поклонение от всякой ангельской силы». Так говорит блаженный Феофилакт о значении вознесения Господа. «Должны мы возноситься сердцем своим на небо и, взирая на начальника и совершителя веры нашей, Господа Иисуса Христа, путем крестным идти неуклонно в небесное Отечество». Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.